Глава 9. Кристина. Марат пугает меня и раздражает одновременно. Я не привыкла к тому, что кто-то мне приказывает. Не привыкла к такому вот обращению. И еще больше к тому, что чувствую себя не в безопасности. Но это все ничто, потому что сейчас главное, что я рядом со своей малышкой. И наши похитители, кажется, не собираются избавляться от меня. Нога ноет и простреливает острой болью. Я провожаю взглядом пейзаж за окном и наблюдаю за тем, как внедорожник уносит нас все дальше и дальше от города. Куда мы едем? Что дальше? После тяжелого молчания все же решаюсь спросить я. Первый страх прошел. Я больше не плачу. Лишь прокручиваю в голове варианты того, как сбежать от Марата. «Узнаешь, как будем на месте», — не глядя на меня, отвечает он. А потом достает из кармана телефон, точно такой же, как и мой, даже чехол один в один. Или же... «И не надейся», — словно прочитав мои мысли, усмехается Марат. «Какой пароль?» «Фух». Отворачиваюсь обратно к окну и игнорирую его. «Не зли меня, Кристина». У меня сегодня утром случилась попытка рейдерского захвата компании, так что хоть ты не выводи меня, я и так на взводе. Молчу и одновременно с этим впитываю любую информацию о нем. Поэтому он так резок, поэтому нервничает. Или же он всегда такой жестокий и циничный? И при чем здесь мы с дочерью? Зачем тебе Даша? Я что-то не заметила с твоей стороны ни капли отцовской любви. И это правда. За все время, что мы находимся в салоне автомобиля, он лишь несколько раз бросил беглый взгляд на ребенка. «Если не хочешь лишиться телефона, скажи мне пароль», — настаивает на своем он. «Все единицы». После непродолжительной паузы все же сдаюсь я, внимательно наблюдая за его действиями. «Я напишу сообщение твоему отцу, что ты уехала за город, чтобы побыть наедине с собой и познать дзен. Мне не нужны проблемы с твоей семьей сейчас. А пропажа единственной любимой дочери не сыграет нам на руку, правда?» «Он не поверит». «Я напишу так, что поверит». «Через 4 дня рождественский благотворительный ужин. Я один из его организаторов». Если я не появлюсь, папа точно поймет, что со мной что-то случилось, и начнет меня искать. «Значит, мы будем на этом ужине?» Голос Марата звучит спокойно. Он прячет телефон обратно в карман, снимает пальто и расслабленно откидывается на спинку сиденья. Прикрывает глаза, тем самым давая понять, что разговор окончен. Я же не сдаюсь. «Что значит «мы будем там»?» Спрашиваю с удивлением, потому что это означает, что меня не собираются держать взаперти. Мужчина приоткрывает один глаз, смотрит на меня. «То и значит, Кристина». «У меня нога болит. Очень. Решаюсь испытать его терпение, а еще границу дозволенного. Сейчас он уже не кажется тем сумасшедшим, который угрожал мне пистолетом». Либо он психически неуравновешен, и у него случаются припадки агрессии. Либо Дени в самом деле настолько не задался, что Марат забыл о том, что имеет дело с безобидной женщиной и собственным ребенком, а не с вооруженными головорезами. «Через час остановимся на ночлег в одном загородном комплексе и посмотрим твою ногу. И никаких попыток к побегу, поняла меня?» «Я не отвечаю». «Ради твоей же безопасности, делай, что велю, и очень скоро все закончится». В приказном тоне и с раздражением. «Это угроза?» «Звуки разума», — бросает резко, буравя меня тяжелым взглядом, а потом отвлекается на телефонный звонок. Я же посматриваю на его карман. Тот самый, где так близко мой мобильный и спасение. Еще час дороги, и я не выдерживаю. Мы скоро доедем. Ребенок голодный, капризничает. У меня нога уже, наверное, так распухла, что без посторонней помощи не снять обувь. Я веду себя, словно избалованная девочка, в надежде, что надоем Марату, и он высадит нас на первом повороте. Перед этим медленно пробивала почву, задавая самые дурацкие вопросы, пытаясь понять грань дозволенного. «Я начинаю жалеть, что вернулся за тобой», — потирая глаза, произносит он. «Ты заявил права на отцовство, так будь добр, заботься о дочери. Посмотри на нее, она с самого утра ничего не ела». Я начинаю заводиться, потому что полчаса назад мне вообще пришлось сходить с ней в туалет прямо на улице в мороз. Козел он, а не отец. А еще мне срочно нужен лед и обезболивающее, потому что нога ноет острой болью, и я держусь из последних сил, чтобы не начать выть. «Сань, дай газу!» — командует мой похититель. И уже через несколько минут мы сворачиваем с главной дороги в сторону какого-то леса. Я внимательно смотрю через окно, пытаясь понять, куда нас занесло. «Ренессанс», — читаю на указателе. А потом взгляду открывается красивый загородный комплекс. В другой ситуации я бы обязательно насладилась красивым видом. Высокими соснами, вымощенными тропинками и прудом во дворе. Но единственное, на чем я сосредоточена сейчас, как дать понять персоналу, что меня с ребенком держат здесь насильно, и при первой возможности связаться с отцом. «Выходим», — бросает мне Марат. «Только без выкрутасов, Кристина. Это моя гостиница, и никто из моих людей не поможет тебе». Его слова резко отрезвляют меня. Маленькая надежда на спасение исчезает мгновенно. На смену ей приходит разочарование. «Давай, ребенка, ты не сможешь ее нести на руках». «Нет». Выходит слишком резко. Но от одной мысли о том, что хоть на несколько минут, но нас могут разлучить, мне становится плохо. «Не будь дурой. Ты с трудом стоишь на ногах, упустишь Дашу и потом сама будешь плакать». «Я... Она большая девочка и сможет пойти сама. Правда, солнышко?» «Дай маме ручку, сейчас мы будем искать, что интересного есть вон в том красивом доме». Наклоняюсь к малышке, стараясь создать вокруг нее такую атмосферу, чтобы она не чувствовала напряжения между мной и Маратом. Вся эта ситуация может отразиться на ее детской психике. Я никогда себе не прощу этого. Дашенька счастливо машет головой и с любопытством смотрит вокруг. Для нее это просто очередное приключение. За год мы много путешествовали, поэтому она привыкла к частой смене обстановки. Я беру дочь за крохотную ручку, но идти не могу. Просто невозможно встать на землю больной ногой. Поэтому топчусь на месте, держась второй рукой за машину и перенося вес на здоровую ногу. «Упертая!» – ворчит Марат и подходит ко мне. Приобнимает меня за поясницу, помогая идти. Наши тела плотно прижаты друг к другу. На мгновение я ловлю на себе его странный задумчивый взгляд, а потом резко отворачиваюсь. «Все же придется отнести тебя в номер. Ты и шагу ступить не можешь. У нас здесь есть доктор, он осмотрит тебя». «Даш». Впервые за сегодняшний день он обращается к дочери. «У мамы болит ножка, я понесу ее. Пойдешь рядом сама, как взрослая девочка, хорошо?» «Да», — улыбается Даша, прижимая к себе единорога. Так мы и идем к входу. Я на руках у Марата, Дашенька рядом. Я стараюсь не упускать ее из виду. Мало ли что. Увидит птичку и рванет в ее сторону, например. «Юль, дай ключи от двухместного люкса, пожалуйста. И позови Белова. А, и организуй обед на троих», — дает распоряжение мужчина. Я же наблюдаю за тем, как эта самая Юля с ревностью смотрит в мою сторону. Неужели его любовница? Вряд ли девушка Марата работала бы администратором в его гостинице. Не позволил бы. Марат вместе со мной поднимается на второй этаж. Даша же несет Саня. Он не нравится ей. Она начинает кривляться, плакать и тянуться ко мне. «Ну все, все, успокойся, солнышко». Заключаю ее в объятия, когда мы оказываемся внутри просторного номера. Даша затихает, крепко цепляется за мой рукав. Я же снимаю с нее шапочку и обувь. Внимательно осматриваюсь по сторонам. Большое панорамное окно с балконом и видом на лес. Две кровати в метре друг от друга. И сразу я решаю, что вторая для Даши. Но ошибаюсь. Марат снимает с себя верхнюю одежду, устало расстегивает пуговицы на манжетах рубашки, закатывает рукава по локоть. По-хозяйски проходит к холодильнику и достает бутылку воды. Осушает ее до дна, а потом переводит взгляд на меня. «Давай помогу тебе снять сапог». «Нет». Останавливаю его, выставляя вперед ладонь. «Я сама». Не могу признаться в том, что не хочу чувствовать его прикосновения на своей коже, потому что реагирую на них как-то неправильно. Злюсь, ненавижу, презираю, но в то же время ощущаю интерес, любопытство. Как жаль, что такой мужчина, как Марат, оказался подонком. «Что будет с нами дальше?» – спрашиваю я, наблюдая за тем, как он делает все по-своему. Опускается передо мной на колени и медленно тянет молнию на высоких сапогах вниз. «Проведем какое-то время вдалеке от лишних глаз. Посмотрим, какая из нас получится семья», — на полном серьезе отвечает он. «Это шутка? Ты сумасшедший, да?» — спрашиваю пораженно. Он поднимает на меня свой холодный взгляд. «Я не откажусь от Даши». А ты не исчезнешь из ее жизни. Следовательно, нам нужно искать компромисс. Мы могли искать его в городе, а не посреди леса, бог знает где. Ты украл нас, Марат. Прямо средь бела дня, на глазах у людей. Думаешь, это так просто сойдет тебе с рук? У тебя был шанс сделать все как нормальный человек. Ты ведь знал, что мы с Андреем разведемся. Знал это. А значит, понимал, что из жизни Даши исчезнет отец, и ты мог бы попытаться стать им. Медленно, не торопясь, завоевывая ее и мое доверие. Я не была бы против, чтобы ты забирал ее на выходные, возил в школу. Это выглядело бы, словно мы два родителя, которые развелись. Но нет, ты выбрал другой путь. Угрозы, шантаж, а теперь и похищение. Ты вообще нормальный? Ай! Марат прерывает мою длинную тираду одним движением. Резко стаскивает с набрякшей ноги сапог, и из моих глаз от боли брызгают слезы.